Диночка, леди Ди, I love you, шептал я как можно слаще, полагая, что голливудского набора пошлостей будет достаточно для пустоголового клона. Я хочу тебя, детка. Иди ко мне. Изящная дама в пеньюаре Дионы метнулась ко мне, стиснула, как пьяный грузчик, и без церемоний повалила на кровать. Через 2-3 минуты все было кончено. Психическая структура клона оказалась очень примитивна. Известно, что гипноз не действует на пьяных, дебилов и животных. По интеллекту и рефлексам клон застрял где-то между двумя последними. Я усыпил ее, как курицу, за минуту, всего лишь удерживая ее голову неподвижно. Подобная каталепсия может длиться от нескольких часов до суток. Брезгливо сдернув с ее руки кольцо, родовую реликвию властителей Севера, я связал ее запястья, окрутил щиколотки полотенцем и заклеил рот пластырем. С наружной дверью пришлось повозиться. После нескольких попыток взлома замок поддался, и я, как Геур, ворующий Адалиску, перетащил ее в свой номер и там крепко-накрепко прикрутил простынями к кровати. Потом, тенью мелькнув мимо дремлющего портье, побежал за Дионой. Она все так же одиноко сидела в полупустом баре. У нее не было денег расплатиться за жалкое угощение. Я молча протянул ей кольцо на ладони. «Умоляю вас, Денис, хорошенько помойте его, прежде чем одевать». «Что с ней?» — спросила Диона. «С кем?» «С этой женщиной». «Не волнуйтесь, ничего плохого с ней пока не произошло». «Я запрещаю вам убивать ее». «Слушаюсь и повинуюсь, госпожа». «Но что прикажете делать с ней? Вести с собой в чемодане?» «Вы не должны никого убивать». Она мягко коснулась моей щеки, как тогда, в осеннем саду под пение скрипок, и посмотрела в глаза печально и бесстрашно. «Хорошо. Я что-нибудь придумаю», — пробормотал я. «А вам придется посидеть в этом кафе Шантани». Вернувшись в Рюш, я осведомился у портье, до какого часа забронированы наши номера. «До 2 часов дня», — последовал ответ. «Отлично. Я беру на прокат машину. Хочу попрощаться с Альпами. 1 час 100 франков. И деньги сразу. Я буду не один». Как можно развязнее ухмыльнулся я, подмигивая портье. Минут через 10 я вышел из номера со спящей красоткой на руках. Я успел приодеть ее в свою ярко-полосатую горнолыжную куртку и брюки для скоростного спуска. В Африке они мне вряд ли понадобятся. Портье с нескрываемой завистью смотрел вслед этим непостижимым русским. В машине я включил отопление, стянул с клона приметную куртку и оставил досыпать на заднем сиденье. Потом бегом кинулся за Дионой. Я заплатил за нее и повел в Рюш. Возле отеля я набросил на ее плечи куртку, снял с нее черную шапочку и слегка растрепал волосы. «Диона, будьте осторожны. Вы очень дороги мне». Я поцеловал ее хрупкие пальцы. «Я не оставлю вас. И пока я жив...» Она мягко коснулась моих губ. И я умолк, заранее зная, что не найду нужных слов, чтобы выразить свою тревогу, все надежды и всю радость видеть ее и служить ей.